Сверлю дырочки. Дырочки, чтоб тебе не было душно, братец Волк. А, да. Какой ты заботливый. Да. Ну, спасибо тебе. А то и правда душновато. Да, да. Сходил кролик, принес дровец, бросил их в огонь. Что ты делаешь там, братец кролик? Да вот огонь развожу пожарче, чтоб ты не замерз. Да мне вроде и не холодно. Пошел кролик в подвал, привел всех своих деток. Что ты делаешь там, братец кролик? Да вот рассказываю деткам, какой ты хороший сосед, братец Волк. Крольчата и рты зажали лапками, чтобы не смеяться. А братец кролик взял чайник и давай лить горячую воду на крышку ящика. Что там за шум, братец кролик? Да это ветер свистит в трубе, братец Волк, ветер. А, ну ладно. А вода стала внутрь протекать. Ой! Кто это щиплет меня, братец кролик? Это блохи кусают тебя, братец Волк, блохи. Ох, и кусаются же они, братец кролик. Ой. А ты повернись на другой бок, братец Волк. Что-то жжет меня, братец кролик. Да это все блохи, братец Волк. А? Блохи. Ну, совсем заели, братец кролик. Ну что же. А вода... В дырочке жур-жур, жур да жур, а с кипяточком шутки плохи. Как взвоет волк, как подскочит, и крючок отлетел вместе с петлей, и кролик кубарем с ящика вскочил волк, и ну улепетывать во все лопатки. С тех пор живет братец кролик спокойный. Никто ему не докучает. А волк, если встретит его, вспомнит, как блохи кусались в ящике, хвост подожмет и в сторонку.